я бы смогла довериться тебе», — медленно призналась Верлянцу. «Не знаю, как точно объяснить, но я что-то чувствую к тебе. Это так необычно. Мы так мало знакомы, но ощущение, оно такое теплое и мощное. И разрастается с каждым мгновением». Я сглотнула, неотрывно всматриваясь в зеленые глаза Арину. «У меня нет сил справиться с этим напором. Почему все так быстро? Что мне с этим делать?» Верлянец крепко прижал меня к себе, с трудом сдерживая радость, которая светилась в глубине его глаз. «Потому что мы особенные, созданные природой друг для друга. Так бывает между нашими народами. И делать ничего не надо. Просто доверься и подожди. Пожалуйста. Я ведь тебе нужен?» «Очень», — шепнула я, чувствуя это всем сердцем. «Невероятно, но мысль о расставании казалась мне нестерпимой. Что-то изменилось во мне после встречи с ним? Или пробудилось?» «А ты нужна мне?» Губы Верлианца коснулись моего лба. «Все началось слишком сумбурно и стремительно. Но так уж бывает с высшими. Ты смогла пробудить мои ньехи. Я еще раньше, чем ты, почувствовал тебя. Там, в Верлианском представительстве, контроллеру не показалось. Я неосознанно воздействовал на тебя. Тебе стало плохо не из-за коктейля. Прости». «Но ведь только верлианки могут активировать ньехи. Мне всегда казалось так. И о каком влиянии речь? Это же невозможно!» Арина удалось изумить меня еще больше. Но даже сейчас я не ощущала тревоги. Так велико было желание находиться рядом. «Мы особенно не распространяемся об этом. Но и представительницам водного народа это доступно. При особом стечении обстоятельств». Мужчина загадочно улыбнулся. «Я объясню тебе позже. Что же до влияния? Это не гипноз. Скорее, волна восторга, всплеск энергии, распространяемый сознанием. В результате тебя немного контузило, но я не сразу осознал причину этого. А потом ты лизнул ньехи, и я совершенно утратил контроль над происходящим». На лице Арина явственно проступило смущение. «И что мы будем делать с моей семьей?» Перевела я разговор на другое, чтобы помочь ему успокоиться. Звуки в воде распространяются совсем не так стремительно, как в воздухе. Слышать народ суши мы тоже привыкаем. В воде же скорее чувствуем звук. Он обволакивает особенной вибрацией, тягуче, плавно давит, донося смысл. Спросив с тревогой, сама удивилась, как обеспокоенно прозвучал вопрос. Вода, окружающая нас в тоннеле, на миг зазвенела. За время, что провела на суше, успела соскучиться по своеобразной, зеленовато-пестрой красоте подводного мира. По окружающей воде, от солнечно-зеленой над головой до густо-серой где-то вдалеке, расцвеченной яркими пятнами рыбок и водных растений. Но сейчас беспокойство о будущем было так сильно, что я не обращала внимания на происходящее за прозрачными стенами туннеля, всматриваясь в выражение лица Арину, ища там ответ. «Поступим согласно вашим правилам», — успокаивающе улыбнулся верлянец. «Несколько ближайших месяцев посвятим узнаванию друг друга. Пройдем все необходимые процедуры адаптации к совместной жизни. Мы знаем, что хотим этого, а значит, сможем подождать какое-то время. Будем взаимодействовать с консультантами, психологами, стресс-контролерами». «Правда, что последние погружают в состояние искусственного сна, внушая сознанию конкретные жизненные ситуации и регистрируют показатели реакции организма. Что-то такое я о них слышала». Арина уверенно балансировал в вибрирующем от скорости потоке воды, который целенаправленно нес нас к моему дому. И я ловила себя на непривычном чувстве общности. Удивительной душевности и легкости. Так хорошо ни с кем другим рядом себя не ощущала. Действительно, как сон. Почему это случилось именно со мной? «Да, это так. Они заставят наше подсознание пройти через самые худшие сценарии развития наших взаимоотношений, закалят и научат верному подходу друг к другу. Это в любом случае непросто. Считаться во всем с кем-то еще. Нам предстоит стать сильнее, мудрее и совершеннее. В этом смысл предусмотренных у водного народа этапов сближения пары. А уж если эта пара из представителей разных народов, серьезно у вас подходят к вопросу создания семьи». И снова на губах верлянца улыбка. Кажется, он не против подобных испытаний. Не задумываясь об этом, рукой касаюсь его лица. «Губ, мне постоянно хочется дотрагиваться до Арино. Поэтому у нас очень редкие расставания. Все неподходящие отсеиваются на этапе проверок. Понимают, что влюблены не так сильно, чтобы сжиться вместе, полюбить навсегда. Тебя это не пугает?» «Нисколько». Склонив голову, он потерся о мою ладонь щекой. «Я так рад нашей встрече, обретению места. Когда узнаешь больше о нашей жизни, поймешь, как это значимо. И несколько месяцев ожидания – это ерунда. Я уверен, что мы справимся. Готов и считаю очень разумным подход водного народа к объединению пар. Поспешность в этом вопросе не всегда уместна». «Но кое с чем мы уже поспешили». В воде трудно смеяться от души, но Арина догадывается обо всем и по выражению моих глаз. «Признаться, я рад этому». Ловко покружив меня на ходу, продолжил он. «Это тоже аргумент. К тому же есть предписание народа суши. А в данном случае нам надо быть крайне законопослушными. Так что и к негодованию твоей семьи я готов. Знаю, это прозвучит сейчас вроде и не вовремя, и не в той обстановке, но я не могу молчать. Я люблю тебя. Нет, не так. Я не могу без тебя жить. Это больше, чем просто чувство. Это как воздух. Ты нужна мне». «Ты нужен мне сильнее». Так легко было признаваться в охватившей все мое существо потребности. И в голове не укладывается, откуда эта уверенность, одержимость. Ведь мы едва знакомы, ничего толком не знаем друг о друге. Пожалуй, наши брачные законы действительно очень разумны. Они дают время прийти в себя и не поддаться порыву. Впрочем, такое не про нас. Я чувствую это сердцем. Чудесно, что мы все обсудили. Преклонив голову на мужское плечо, я просто наслаждаюсь моментом. Теперь мне спокойнее. Есть какая-то определенность. Я с этой целью и отправился тоннелем, решив не использовать верлианский катер для полетов в атмосфере планеты. Предусмотрительный? Про себя улыбаюсь я. Мы похожи. Даже спустя пару месяцев изнурительной адаптации к жизни в паре с чужаком и недовольства родителей, их пугала мысль отпустить меня на Верлинею. Я не изменила первоначальному решению. В душе только крепла убежденность. Все правильно. Верлианец – мой мужчина. «Как прошла беседа?» Он коснулся губами моей макушки, неслышно приблизившись сзади и сразу обняв. Эта потребность касаться друг друга была обоюдной. «Устала? Тебя не было весь день». «Мы жили вместе. Это тоже часть адаптивной терапии, возможность раскрыться друг перед другом в полной мере. Учитывая мое положение, смысла разделять нас никто не видел. Отдельный жилой отсек в общем кольце Наииля. Кольцами называются наши жилые поселения. Они как огромная биостанция в толще воды в форме объемного бублика, могут плавать, а могут и, как в нашем случае, закрепиться специальными, врастающими в дно отростками и висеть, едва ощутимо покачиваясь в толще воды. Кольца – прототип экогородов замкнутого цикла народа суши. В них поддерживается комфортное атмосферное давление. Наше кольцо небольшое. Тут обитают члены трех родов и несколько временных путешественников. Оно статично висит рядом с плантациями водорослей. В теплых водах много таких небольших сельскохозяйственных поселений. Именно выращиванием пищи занимаются в моем роду. Немножко, всматриваясь в большой прозрачный экран, наблюдаю привычную с детства картину. Колышущееся сиреневое море широких стеблей растений. Это гард, самая популярная культура подводного мира, основа рациона водного народа. Зрелище умиротворяет. Психолог просила рассказать о твоих отрицательных сторонах характера. Я с трудом смогла что-то назвать. Боюсь, она подумает, что я воспринимаю тебя слишком восторженно. А у тебя? Успел слетать на нашу базу. Там были рабочие вопросы. И попал на аналогичный допрос. У меня получилось не лучше. Улыбаюсь, опираясь спиной на грудь Арина, и чувствую, как он зарывается лицом в мои волосы. Сейчас мы переоденемся в домашнюю одежду, вместе покушаем и обязательно обсудим этот проблемный момент. Смешные обсуждения проверок уже стали нашим традиционным вечерним весельем. Завтра прилетит Кьела. Помнишь, я говорил тебе о ней и Иньере? Они мои друзья и работают на Нехте. Пара высших верлянцев. Кьела медик. Я просил ее встретиться с тобой. Будешь под наблюдением сразу двух, водного и верлянского, врачей. Плавно скользнув на кровать, представляющую собой мембранное ложе, заполненное густым гелеобразным составом, устроилась рядом с Арино. Внутри кругов всегда комфортная температура воды и тепло. Это удобно. Многие пары предпочитают дома вообще не носить одежду или обходятся минимумом ткани. «Высших верлянок же немного», – наблюдая за руками Арина, что ласково гладят мой пока плоский живот, выясняю интересные подробности. Так, с помощью разговоров мы уже почти избавились от пробелов в знании о жизни народов друг друга. «Трансформация на высшую ступень болезненна. Женщинам это дается трудно, но она последовала за Ньером». «Они любят друг друга?» «Да. Хотя были времена, когда я волновался, думал, он не решится предложить ей стать его местой, а Кьела не даст ему это эксклюзивное право. Тогда еще мы оба приплывали к ней на нерост. Ньер такой скромняга и молчун, исправно заботился о потомстве, но, чтобы признаться, Кьела больше говорила со мной. Трудно было заставить этих двоих разобраться в себе». «Но получилось», – констатирую я очевидное, – прижимаясь к голубокожему верлянцу. Мое тело смотрится куда бледнее рядом с ним. О том, что было до высшей ступени трансформации, я не думаю, не ревную. Арина объяснил, что это совсем другая жизнь. Я с большим желанием познакомлюсь с ней. Прежде чем поцеловать любимого, обещаю я. А потом мы на некоторое время забываем обо всем, отдавшись чуду, возможности быть только вдвоем. Оба не сомневаемся, что и по истечении адаптивного периода останемся вместе. То, что связывает нас, слишком личное и необъятное, слишком ценное и необходимое. Любовь. Она уже нужна нам, как воздух. Время контрольного сна с тобой обсуждали? Зеваю я чуть позже. Устроившись на груди Арина, собираюсь заснуть. Он гладит меня по спине, немного провокационно щекоча прозрачный плавничок на плече. «Да. Но тут я полностью соглашусь с твоим решением. Когда?» «Я хочу через полгода». «Перед родами?» Уточняет Арина. «Это не рискованно?» Врач сказал, что нет. Внушение и все переживания будут происходить только в сознании. На физическом состоянии и ребенке это не отразится. Верлянец задумчив. Ладонь его замирает на месте. «Попроси завтра Кьела, чтобы она разрешила мне присутствовать на этой проверке. Так мне будет спокойнее». «Конечно», – немедленно соглашаюсь я. «Перед родами ребенок уже будет полностью созревшим. Думаю, это самое безопасное время. Мы планируем получить официальное одобрение на объединение от моей семьи и всего водного народа до появления малыша».